Судьбы людей переплетаются иной раз в таком замысловатом узоре, который недоступен фантазии романиста. Жизнь создает такие сюжеты и фабулы, которые кажутся фантастическими и надуманными. Жизнь – самый гениальный автор, самый недосягаемый постановщик. Она сама выбирает героев и героинь, расставляет их как шахматные фигуры и ведет игру. Она устраивает встречи, стычки, моменты высшего напряжения и неожиданного разрешения. Жизнь как природа, которая тоже создает причудливые облики одушевленных и неодушевленных созданий. Блещет красками и оттенками, с трудом представляемыми кистью художника, словами писателя. Природа есть жизнь, и, сливаясь вместе в одно целое, является непревзойденным фокусником. Жизнь, судьба человеческая, она не раз устраивала свои ресетали на сцене отеля на Турахских высотах. Чаще всего они кончались гранд-гиньолем, массакром второстепенных, казалось бы, персонажей. Торжествовали палачи, игравшие главные роли, и, закончив свое очередное представление, опускали занавес над всем ужасом развязки. Однажды жизнь сплела такой хитроумный арабеск, так витиевато перекрутила линии узора, что даже сама потом, читая страницы своего произведения, должна была задуматься, возможно ли это. А один из участвующих лиц, человек с седыми висками и глубоко запавшими, никогда не улыбавшимися глазами, знал, что в жизни все возможно. Составляя сценарий, жизнь разделила между тремя людьми главные роли. Между женщиной и двумя мужчинами, до тех пор не знавшими друг друга. Она на короткое время скрестила их пути, завязала их в гордиев узел, который не могла разрубить даже смерть, и закончила свою последнюю фразу не словом «конец», а вопросительным знаком. Все, что разыгрывалось на подмостках перед падением занавеса, было сумбурно, в нормальной обстановке непостижимо уму избивчиво. Время — зима 1945 года. Годы отчаяния и чаяний, надежд и разочарований, мимолетных радостей и трагедий на всю жизнь. Местом можно было бы выбрать многие точки Европы, опаленной войной, вспаханной бомбами, орошенной кровью, но великий постановщик «Жизнь» поставила свой палец на отеле Турахских высот.